Глава пятая. В глубине души Микеланджело все больше сомневался, что он когда-либо получит разрешение кардинала Риарио на обработку трехоршинного мраморного блока. Совсем отчаявшись, он бросился во дворец Орсини к Пьеру. Он попросит Пьеру, чтобы тот заказал ему какое-нибудь скромное изваяние. Так будет больше шансов не получить отказа. Пьеру в ту минуту бушевал, броня слуг за плохо приготовленный обед. Альфонсина сидела за громадным дубовым столом напротив мужа. В ее усталых глазах при появлении Микеланджело что-то блеснуло. По-видимому, она узнала его. — Ваша светлость, у меня есть теперь время взяться за работу и высечь вам прекрасную статую. От вас зависит распорядиться, чтобы я приступил к делу. Пьеро, словно только что проснувшись, недоуменно взглянул на него. — Разве вы не помните? На приеме в Рождество вы говорили: «Ну и что же?» Я задумал изваять Купидона, если это вам подойдет. — Купидона? Ну что ж, можно и Купидона. Я хотел попросить лишь вашего согласия. В эту минуту Пьеру вновь начал браниться и распекать слуг. Микеланджело чувствовал, что на него уже не обращают внимания, хотя Пьеру и успел сказать, чтобы он продолжал работу. Шагая вдоль берега Тибра, Микеланджело направился к камнебитным складам подле верфи, выбрал там небольшую глыбу, заплатил за нее 5 флоринов, чем нанес серьезный ущерб своему уже отощавшему кошельку, и поплелся позади тачки, которую покатил к его дому мальчишка-подручный. Не прошло и 2 суток, как Микеланджело убедился, что мрамор он приобрел плохой. Глупо же он сделал, кинувшись сразу на склады и купив там первый попавшийся ему камень. Во Флоренции он действовал куда более осмотрительно, а здесь, в Риме, он допускал оплошность за оплошностью, словно новичок. 5 флоринов были выброшены на ветер. На следующее утро, с рассветом, он был уже на складе Гуффатти, того самого каменотеса, у которого кардинал Риарио купил 3-оршинный блок. Теперь Микеланджело осматривал камни самым придирчивым образом и, наконец, остановился на одной белоснежной глыбе мрамора. Под лучами утреннего солнца она хорошо просвечивала, а когда ее полили водой, не обнаружила ни трещин, ни каверн. На этот раз Микеланджело затратил 5 флоринов с пользой, но в кошельке у него осталось лишь 3 последних монеты. Все время до обеда он провел в рабочем квартале в Трастевере, рисуя детей. Они или играли посреди улицы, или сидели у порога мастерских, где работали их отцы и откуда слышался лязг и звон металла. Пройдет несколько дней, и, взяв в руки молоток и резец, Микеланджело занесет их над мрамором, чтобы сделать первый удар. Бальдуччи его спрашивал: «Не лучше ли тебе сначала получить от Пьеро письменный контракт? Ведь каждый флорин, какой попадает ему в руки, он тратит на сбор войска против Флоренции». Пьеро не хотел и слышать о контракте. «Дорогой Буонаротти, я уеду из Рима раньше, чем ты закончишь этого Купидона, и, по всей вероятности, сюда не вернусь». — Вы хотите сказать, ваша светлость, что вы отказываетесь от своего слова? Микеланджело сказал это очень резко, но что ему оставалось делать? — Медичи никогда не отказываются от своих слов, — холодно возразил Пьеру. — Просто я теперь слишком занят. Отложим это дело на год. Выйдя на овеянную стужей площадь Санта-Полинары, Микеланджело сказал: «Так тебе и надо». Он сказал это громко, срывающимся голосом. Лицо его горело от гнева. Только неодолимое желание высечь скульптуру, кто бы ее ни заказал, заставило Микеланджело принять почти случайно оброненные слова Пьеро за твердый его приказ. И тем не менее он высек Купидона. Высек в жажде той радости, которую доставляла ему работа над белым мрамором, густая мраморная пыль, взлетающая из-под резца. Прошло 2 мучительных месяца, пока его снова принял кардинал Риарио. «Чем же ты порадуешь меня сегодня?» — заговорил кардинал, пребывая в благодушном настроении. «Не задумал ли ты здоровенного язычника подстать тем великолепным антикам, которые собраны в саду кардинала Ровери?» «Да, ваша милость, именно такого я и задумал», — поспешно солгал Микеланджело. Теперь он сидел на кровати в своей узенькой комнате, весь мокрый от пота, будто в лихорадке, и судорожно думал, какого же веселого греческого бога ему высечь. Недавно в флорентинском квартале Альтовити спросил его: «А ты никогда не думал изваять Вакха?» «Нет, я редко пью вино». «Вакх, он же Дионис, бог природы, символизирующий плодородие. Он принес людям странные и чудесные дары, которые помогают им забыть несчастье, томительно скучную работу, жестокую трагедию жизни. Если только для человека целительно предаваться удовольствиям, смеяться, петь, ощущать себя счастливым, тогда мы многим обязаны Вакху». Микеланджело вспомнил юношу, увиденного им в бане. У него было стройное, ладное тело атлета, сильные ноги, тонкая поясница, мускулистая, могучая грудь и руки. Чем-то он походил на Барса. Микеланджело теперь работал, но он не мог и думать о вознаграждении. На Страстную пятницу в Риме начался бунт, мостовые окрасились кровью. Бунт вспыхнул в первую очередь против испанских солдат, наемников пап. Римляне люто их ненавидели и бросились на вооруженных чужеземцев с палками и камнями в руках. В те же дни бежал из Рима Сфорца, муж Лукреции Борджиа. Ему стало известно, что папа собирается убить его, чтобы выдать свою дочь за испанца. Вслед за Сфорца город покинул и Пьеро де Медичи, вторично выступив против Флоренции во главе 13 сотен набранных им наемников. Когда папа отлучил от церкви Савонаролу, смута захватила и римскую общину флорентинцев. Дело кончилось страшным убийством Хуана Борджиа. Рыбаки выловили в Тибре его труп и положили на берег. Хуан был в бархатном кафтане, в плаще и в сапогах со шпорами. На теле его насчитали 9 ножевых ран. Руки у него были связаны. Узнав об этой смерти, римляне почти не скрывали своей радости. В городе царил страх. Ватикан казался парализованным. Папские стражники врывались в каждое жилище, где когда-либо бывал Хуан, пытали прислугу, доискивались нитей заговора. С той же целью они шныряли по домам флорентинцев. Сначала в убийстве Хуана обвиняли отвергнутого мужа Лукреции. Потом каждую знатную семью, когда-либо выступавшую против папы. Пока в городе всем до одного, в том числе самому папе, не стало известно, что Хуана убил его младший брат Цезарь, желавший этим расчистить путь к своему возвышению. Кардинал Риарио теперь постоянно находился при папе, оплакивавшем убитого. В кардинальском дворце занимались лишь самыми неотложными делами. Скульптура в число таких дел, конечно, не входила. Но Микеланджело не мог примириться с тем, чтобы всякий раз, как в городе что-то случалось, забывали и о скульптуре, и о его работе. «Кардинал не захочет говорить о твоих делах еще очень долго», — предупреждал Микеланджело Лео Бальони. «Советовал бы тебе приискать другого покровителя». «В Риме? Да разве влияние кардинала Риарио не распространяется здесь буквально на всех?» «К несчастью, да. Но ведь и во Флоренции под властью Савонаролы ничем не лучше». «Верно, но там моя родина. Можешь ты договориться о встрече с кардиналом в последний раз? Я намерен получить вознаграждение». «Вознаграждение? Но ты же не высек скульптуры. Все равно я работал, я рисовал, лепил модели. А ваять мне не позволил ты, кардинал, богатый человек, а у меня вот-вот не останется ни гроша». Он ворочался в постели, не смыкая глаз всю ночь напролет, и совсем было заболел. Но тут Бальдуччи позвал его на охоту стрелять уток на болотах. «Свежий воздух принесет тебе пользу, сделает из тебя мужчину. Посмотри на меня. Я не упускаю ни одного свободного часа, когда можно побродить по болотам и поохотиться. Это возрождает силы мужчины». Микеланджело прекрасно понимал, что значит в устах Бальдуччи слова «силы мужчины». «Ты, конечно, заботишься о своих силах, чтобы затратить их на женщин», — насмешливо заметил он. «Ну, как же иначе?» — ответил Бальдуччи. «Каждый мужчина копит свои силы, чтобы на что-то их тратить». Горести и заботы зрели и множились у Микеланджело дружно, будто на грядке помидоры. Вновь явился в Рим Леонардо, плащ у него был рваный, лицо в крови. Из его отрывочных слов Микеланджело понял, что монахи в Витербо набросились на него, избили и выгнали из монастыря, не желая, чтобы он восхвалял отлученного от церкви Савонаролу. «Я хочу домой, в Сан-Марко», — говорил Леонардо хриплым голосом, облизывая потрескавшиеся губы. — «Дай мне денег на дорогу». Микеланджело встряхнул кожаный кошелек и вынул из него последние монеты. «Знаешь, меня тоже будто побили, и притом очень крепко. Я тоже хочу домой. А ты лучше пожил бы здесь немного, пока не оправишься». «Нет, Микеланджело, я поеду. Спасибо тебе за деньги». Впервые за много лет Микеланджело почувствовал в тоне брата какое-то доверие и задушевность. Едва уехал Леонардо, как на Микеланджело обрушился новый удар. Весть о смерти мачехи. Отец сообщал об этом в письме, состоявшем из нескольких малосвязанных фраз. «Самое лучшее!» — с теплотой в душе вспоминал Микеланджело излюбленное выражение Лукреции. «Самое лучшее!» Она приносила с рынка только самую лучшую профизию и старалась дать вообще все самое лучшее девяти буонаротти, которых взялась кормить. Любил ли ее Лодовико? На этот вопрос трудно было ответить. Любила ли Лукреция дом, в который она вошла? Пятерых своих пасынков? Да, любила. И не ее вина, если весь ее пыл, все способности были устремлены к кухне. Она беззаветно отдавала все, что у нее было, и теперь ее пасынок оплакивал ее кончину. Спустя несколько дней слуга принес Микеланджело записку из гостиницы «Медведь». Буонаротто вновь приехал в Рим. Микеланджело торопливо вышел на улицу и зашагал к площади Навона, к мастерским и лавкам между разрушенным театром Помпея и стадионом Домициана. Обогнув широко раскинувшиеся огороды, он скоро был на площади Санта-Полинаре. «Что с отцом?» — спрашивал он брат. «Как он перенес смерть Лукреции?» «Тяжело. Заперся в своей спальне и не выходит. Нам надо подыскать ему новую жену. Он говорит, что лучше ему доживать век одиноким, чем еще раз перенести такую утрату». Помолчав, Буонаротто добавил. «Поставщик шелков хлопочет, чтобы отца за тот долг арестовали. Этот торговец, консильо, докажет, что отец действительно брал товары. А поскольку у нас наличных денег почти нет, его наверняка посадят в тюрьму». «В тюрьму? Дио мио! Пусть он продаст и землю, и дом в Сеттиньяно! Это невозможно! Земля отдана в долгосрочную аренду, и отец говорит, что лучше он будет сидеть в тюрьме, чем лишит нас последнего наследства». «Что за вздор!» — рассердился Микеланджело. — «Наше наследство — это не дом, не земля, а честь рода Буонаротти. Ее-то мы и должны сохранить». «Но что нам делать? Я зарабатываю всего несколько скуди в месяц». «А я и того не зарабатываю. Но скоро я получу деньги. Я добьюсь, чтобы кардинал Риарио понял, наконец, что мне надо платить». Кардинал слушал, задумчиво играя длинную золотую цепью, висевшей у него на груди. — Я отнюдь не думал, что ты потратишь это время попусту. — Благодарю вас, ваше преосвященство. Я знал, что вы проявите щедрость. — Что ж, и проявлю. Я отказываюсь от всех своих прав на мраморный блок, который обошелся мне в 37 дукатов. Отныне мрамор твой. Я отдаю его тебе за твое терпеливое ожидание. Микеланджело мог теперь добыть денег только у флорентинских банкиров, Руччеллая и Кавальканти. Придется взять какую-то сумму в долг. Он сел за стол и написал письмо отцу. «Я пришлю столько денег, сколько вам потребуется, если даже мне придется запродать себя в рабство». Потом он направился к Паоло Руччеллае поговорить о своем деле. «Зачем в банке?» «Нет-нет, это будет для тебя разорительно, ведь банк берет 20% на каждом дукате. Возьми денег у меня лично, без всяких процентов. 25 флоринов тебя устраивает?» «Я верну их вам. Поверьте моему слову. Забудь о них совсем, пока не наполнишь свой кошелек как следует». Микеланджело опрометью бросился бежать по лабиринту немощенных улиц, запруженных повозками и усеянных грудами речного песка, отдал Буонаротто кредитный чек с подписью Руччеллае и тут же написал письмо торговцу консильо, заверяя его, что в течение года он выплатит и остальную сумму долга. «Это, конечно, страшно обрадует отца», — раздумчиво говорил Буонаротто, сжимая в пальцах чек и письмо. «Едва ли ему заработать теперь какие-то деньги, от дяди Франческо тоже ждать нечего. Ты да я, вот кто сейчас Буонаротти. А на помощь Леонардо и Джован Симоне нам рассчитывать вообще не стоит. Что касается нашего меньшего, Сиджизмондо, то из цеха виноделов его выставили. Как только отец увидит этот чек, считай, что обязанность кормить семейство Буонаротти легла на тебя». Удачи и успехи зрели и множились у Микеланджело дружно, словно персики на дереве. Он довел до конца полировку своего купидона. Прелестный ребенок, только что проснувшись, тянул пухлые ручонки, желая, чтобы мать взяла его на руки. Беспечная радость, которой была овеяна статуя, ее сияющая бархатистая поверхность, восхитили Бальдуччи. Тут же он вспомнил своего хозяина. Нельзя ли перенести Купидона в дом Якопо Галли и показать его банкиру? Рим не Флоренция, и здесь не было Буджардини, чтобы везти мрамор по улицам на тачке. Бальдуччи нанял мула. Микеланджело завернул Купидона в одеяло, приторочил его к большому седлу и, ведя мула под узцы, зашагал мимо церкви Сан-Лоренцо ин Дамазо к переулку Лентари. Дом Галли был построен одним из предков банкира. Банкир испытывал чувство благодарности к этому предку, потому что тот, вместе с постройкой дома, положил начало собранию древних скульптур, которые теперь уступала лишь коллекции кардинала Ровери. Пока Бальдуччи привязывал мула, Микеланджело раскутал своего Купидона. Поднявшись по широкой лестнице, Микеланджело оказался в атриуме, замкнутом с трех сторон стенами дома. С четвертой стороны шли вниз ступени, и здесь открывался вид на сад. Когда Микеланджело бегло посмотрел туда, перед ним возник целый лес статуй чудесных фризов и каменных зверей, хищно припавших к земле. Якопо Галли получил образование в Римском университете и с той поры ни на один день не расставался с книгами. Теперь он отложил в сторону лягушек Аристофана и стал медленно подниматься с низкого кресла. Казалось, он никогда не поднимется. Так долго распрямлялось его огромное тело. Столько в этом человеке росту! 2 аршина с половиной или 3 с лишним! Такого дородного, такого высокого мужчины Микеланджело еще не видал. Под грузом лет Якопо Галли сутулился, и тем не менее почти любой римлянин, а не чаще всего низкорослый, пришелся бы ему по плечо. Микеланджело чувствовал себя перед ним ребенком. — О, вы явились ко мне с готовым мрамором? Статуи — это лучшее украшение моего сада. Микеланджело поставил своего Купидона на стол, рядом с лежавшей там книгой, и глядел в голубые глаза Якопо Галли. «Боюсь, — сказал он, — что мы привезли изваяние рановато. Ему тут не приготовлено место. Нет, не думаю, — ответил Галли ракочущим голосом, который ему приходилось сильно умерять, чтобы не оглушить собеседника. — Бальдуччи, проведи же своего друга Буонаротти в дом и угости его ломтем холодного арбуза. Когда через несколько минут приятели вышли в сад, они увидели, что Галли снял с пьедестала на низкой стене рядом с лестницей какой-то торс и установил на нем Купидона. Сам же он вновь сидел, удобно устроившись в кресле. Став за спиной хозяина, Микеланджело мог внимательно рассмотреть 3 греческих торса, римский саркофаг, храмовый фриз и большую настенную плиту с изображением огромного сидящего грифона, египетского льва с почти человеческой головой. Галли добродушно моргал глазами. У меня такое чувство, будто ваш Купидон занимает это место давным-давно, с тех пор, как я себя помню. Он так прекрасно вписывается в эти ряды античных статуй. Вы продадите мне его? Какую цену вы назначаете? — Какую назначите вы? — покорно ответил Микеланджело. — Тогда скажите мне, как у вас обстоит дело с деньгами? Микеланджело рассказал ему, в каком положении он прожил год у кардинала Риарио. — Значит, дело кончилось тем, что вы не получили ни скуда, хотя у вас остался на руках 3-аршинный блок мрамора. Можно вам предложить за Купидона 50 дукатов? Но поскольку вы сильно нуждаетесь в средствах, я позволю своей жадности снизить эту цену до 25 дукатов. А потом, презирая хитрость в делах с художниками, я вновь добавлю к первоначальной сумме удержанные 25 дукатов и приложу к ним еще 25. Вас устраивает такой расчет? Янтарные глаза Микеланджело сияли. Сеньор Галли, весь этот год я был очень дурного мнения о римлянах. Но вы оправдали сейчас в моих глазах целый город. Не поднимаясь с кресла, Галли склонил голову. А теперь поговорим о том трехоршинном мраморном блоке. Что, по-вашему, можно из него высечь? Микеланджело стал рассказывать о своих рисунках для Аполлона, для оплакивания Христа и для Вакха. Галли проявил ко всему этому живейший интерес. Мне не приходилось слышать, чтобы в наших местах где-то отрыли Вакха. Хотя есть 2-3 изваяния, привезенные из Греции, бородатые старцы, все довольно скучные. Нет-нет, мой Вакх будет юным, как и полагается быть богу веселья и плодородия. Принесите мне свои рисунки завтра в 9 часов вечера. Галли прошел во внутренние комнаты и вернулся с кошельком. Он вручил Микеланджело 75 дукатов. Уже смеркалось, когда Микеланджело поставил мула на конюшне, расплатившись с его хозяином, и побывал у Руччеллаи, чтобы вернуть ему 25 флоринов, которые он у него занял. На следующий день, к назначенному часу, он был в саду Галли. Там царила полная тишина. Никто не вышел к нему навстречу. Время тянулось страшно медленно. Размышляя в одиночестве, Микеланджело уже видел, как он бросает в этом городе свой мрамор или за полцены отдает его обратно Гуфатти, как он с первым же караваном уезжает во Флоренцию. Но вот в саду появился Галли, поздоровался с Микеланджело, предложил ему вина и уселся рассматривать рисунки. Затем вышла сеньора Галли, высокая, стройная женщина, уже сильно увядшая, но хранившая патрицианскую осанку. При свете свечей все трое сели за ужин. Прохладный ветерок освежал накаленный за день воздух. Когда с ужином было покончено, Галли сказал: — А вы не согласились бы перевести ваш блок сюда и здесь вырубить для меня Вакха? Помещение для работы у нас найдется. Я уплачу вам за готовую вещь 300 дукатов. Чтобы не выдать своих чувств, Микеланджело потупил взор и отодвинулся от свечи. Теперь ему уже не надо будет с позором возвращаться во Флоренцию. Теперь он спасен. Но наутро, когда он шагал рядом со взятой у Гуфатти телегой, перевозя мрамор из дворца Риарио к Галли, и сжимал под мышкой тощий узел с платьем, он чувствовал себя каким-то попрошайкой, нищим. Неужто он обречен на то, чтобы долгие годы переезжать с места на место, менять одну комнатку на другую? Он знал, что немало художников странствуют от двора ко двору, от покровителя к покровителю, обретая себе приличный кров, пропитание и даже приятное общество, но он знал также, что такая жизнь не принесет ему удовлетворения. И он повторял себе, что он должен быть и скоро действительно будет независимым человеком, который живет под своей собственной крышей.